Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре понедельник, 16 октября. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Оперативная сводка Минобороны Республики. Бюро ПАСЕ призывает исключить Азербайджан из Европейского суда по правам человека. Провокация Азербайджана против павильона Арцаха на тур-выставке. В Киеве по запросу Баку задержан азербайджанский оппозиционный журналист. В Стамбуле неоднозначно восприняли реконструкцию надгробия Петроса Дуряна. Итак, подробности новостного блока. Президент НКР Баку Саакян подписал указ о назначении Артура Агабекяна советником президента. Другим указом президента НКР генерал-майор Камо Вартанян освобожден от должности первого заместителя начальника штаба войсковой части 19-916 армии обороны. Первым заместителем начальника штаба войсковой части 19-916 назначен генерал-майор Карен Абрамян. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Сегодня президент Баку Саакян провел расширенное совещание, посвященное основным положениям программы правительства Республики Арцах на 2017-2020 годы. В своем выступлении Баку Саакян представил важнейшие задачи и направления дальнейших работ. Глава государства коснулся программ, которые должны быть осуществлены в течение ближайших 3 лет в сферах государственного и армейского строительства, безопасности и охраны общественного порядка, внешней политики, экономики, социальной политики, образования, культуры, спорта, туризма, здравоохранения, демографии и других отраслей. В первую очередь, подчеркнул глава государства, будут проведены реформы в законодательстве для соответствия их с новой конституцией. Առաջին հերթին իրականացվում բարեփոխումներ ուղված իրավական դաշտը Արցախի Հանրապետության սահմանադրությանը համապատասխանացնելու։ Նախատեսվում է համապատասխան փոփոխություններ և լրացումներ կատարել մի շարք օրենսգրքերում։ Касаясь вопросов армейского строительства, президент отметил, что за эти 3 года необходимо продолжить реализацию различных программ для повышения боеготовности армии обороны и улучшения социально-экономического положения военнослужащих и пополнения современной техникой. Ուղղված պաշտպանության բանակի մարդունակության բարձրացման ու զինծառայողների սոցիալական պայմանների բարելավման։ Բանակը կհամալրվի նոր ժամանակակից զինտեխնիկայով։ Говоря об урегулировании конфликта, Баку Саакян сказал, независимость и безопасность страны – наши основные постулаты построения государственности. Խոսելով հակամարտության կարգավորման մասին, ուզում եմ մեկ անգամ ևս շեշտել, որ անկախությունն ու անվտանգությունը մեզ համար անձեռնմխելի արժեքներ են և հանդիսանում են Արցախի Հանրապետության պետականաշինության հիմնարար սկզբունքները։ Коснувшись вопроса внешней политики, глава государства важным достижением считает признание независимости Республики Арцах штатом Мичиган Соединенных Штатов Америки. Ամենավերջին զարգացումներից է Արցախի Հանրապետության անկախության փաստացի ճանաչումը ԱՄՆ Միչիգան նահանգի կողմից, ինչը համարում ենք կարևոր ձեռքբերում։ Относительно экономики страны за последние 10 лет средние темпы экономического роста составили 9,8%. Это очень хороший показатель, учитывая финансово-экономический кризис в мире. Հանրապետությունում տնտեսական աճի միջին տեմպերը կազմել են 9%, ինչը բավականին բարձր ցուցանիշ է. Президент подчеркнул, что для эффективной реализации программных положений необходима совместная организационная и координированная работа всех ветвей и структур власти, государства и общественного сектора, что требует высокой степени ответственности к выполнению обязанностей. անհրաժեշտ է իշխանության բոլոր թևերի ու կառույցների պետության ու հասարակական հատվածի համատեղ կազմակերպված ու համակարգված աշխատանք, որը յուրաքանչյուրիցս պահանջում է պարտականությունների կատարման հանդեպ պատասխանատվության բարձր աշխատանք. Президент Саакян выразил уверенность, что задачи последовательного повышения благосостояния народа, укрепления и усиления системы безопасности и обороноспособности страны будут успешно решены. Оперативная сводка Минобороны Республики в период с 8 по 14 октября. Оперативная обстановка на линии соприкосновения вооруженных сил НКР Азербайджана не изменилась, сохранялось ранее установившееся спокойствие. В отмеченный период времени противник нарушал режим прекращения огня в основном из стрелкового оружия, в отдельных случаях применяя крупнокалиберные пулеметы. Передовые подразделения армии обороны продолжают держать под контролем ситуацию на передовой и нести боевое дежурство, говорится в сообщении. Бюро ПАСЕ призывает по возможности скорее исключить Азербайджан из состава Европейского суда по правам человека, учитывая тот факт, что эта страна не выполняет постановлений суда. С учетом того, что Азербайджан продолжает не выполнять вердикт Европейского суда по делу Ильгар Мамедов против Азербайджана, Бюро ПАСЕ призывает поскорее исключить Азербайджан. Напомним, что на днях ПАСЕ приняла также две резолюции против Азербайджана. Возобновление переговорного процесса по урегулированию карабахской проблемы может иметь важное значение для всех сторон. Об этом журналистам заявил председатель постоянной комиссии Национального собрания Армении по вопросам обороны и безопасности Карюн Наапетян. Парламентарий напомнил, что армянская сторона привержена озвученной ранее позиции, а достигнутые в Вене и Санкт-Петербурге договоренности должны быть реализованы в обязательном порядке. На вопрос журналистов, может ли обсуждаться на встрече президентов вопрос передачи территорий, депутат ответил: «Не думаю, мы должны учесть, что как имевшие место ранее переговоры, так и те, что состоятся в будущем, имеют четкую повестку. Исключено, чтобы такие вопросы становились предметом обсуждений в ближайшем будущем». Карюн Наапетян подчеркнул, что самое важное для армянской стороны – это гарантирование безопасности народа Арцаха. С 12 по 14 октября в северной столице России, Санкт-Петербурге, проходила 25-я международная туристическая выставка «Инветекс-2017», в которой приняла участие также НКР. Арцах как туристическое направление вызвал большой интерес. В большом количестве раздавались буклеты, диски, литература, карты. В ходе мероприятия азербайджанцы пошли на ряд провокаций, в частности, по различным каналам должностные лица Азербайджана пытались оказать давление на организаторов выставки, требуя прекратить работу павильона Арцаха. Осознав тщетность своих усилий, группа азербайджанцев в последний день проведения выставки попыталась на месте воспрепятствовать работам арцахского павильона, создав вокруг него атмосферу напряженности. Но благодаря предпринятым мерам эту провокацию удалось пресечь, и азербайджанцы с помощью службы охраны были выведены с территории выставки. Один из ответственных за павильон Арцаха, Артак Григорян, отметил, что арцахская делегация до последней минуты участвовала в работе выставки, не прекратив свою деятельность ни на минуту. В Талише ускоренными темпами продолжаются работы по капитальному ремонту и реконструкции домов, пострадавших вследствие апрельской войны 2016 года. В настоящее время на стадии завершения находятся ремонтные работы 17 индивидуальных домов. Как сообщили в Министерстве градостроительства НКР, все индивидуальные дома будут обеспечены необходимыми для нормальной жизни условиями, постоянной питьевой и оросительной водой, приусадебными земельными участками и убежищами, а в самом селе будут освещенные и благоустроенные улицы. Параллельно с улучшением жилищных условий продолжается строительство зданий и сооружений общественного значения. В настоящее время ведутся заключительные работы в здании общинного центра и зала торжеств, а по соседству продолжается строительство школы и детского сада. По поручению президента НКР число строительных организаций, занимающихся восстановлением села, было увеличено. Сегодня в Талише работают 7 строительных организаций. Стамбуле неоднозначно восприняли реконструкцию надгробия Петроса Дуряна. После реконструкции надгробного камня на могиле известного армянского поэта Петроса Дуряна у постамента установили также мраморную книгу. Председатель Союза армянских архитекторов Стамбула Геворг Асгарагес сообщил, что надгробный камень восстановил Давид Айналы, а мраморная книга была установлена без консультации с кем-либо. В среде стамбульских армян начался сбор подписей с требованием о демонтаже мраморной книги. Находящийся в политической эмиграции в Нидерландах азербайджанский оппозиционный журналист Фикрет Гусейнли 14 октября был задержан по прибытии в Киев в аэропорту Борисполь. Он успел сообщить по телефону, что его задержали по запросу Азербайджана в Интерпол. Однако ему неизвестна суть обвинений, выдвинутых против него. Примечательно, что Гусейнли уже получил гражданство Нидерландов и сотрудничает с вещающим из-за рубежа оппозиционным телеканалом Туран ТВ. Гусейнли уехал из Азербайджана 10 лет назад после того, как был похищен и жестоко избит. Похитители не были найдены. Телеведущий Андрей Малахов основал компанию, которая займется производством проектов для телевидения. Доля Малахова в уставном капитале компании ТВ-Хит составляет 50%. Другая половина принадлежит продюсеру и медиа-менеджеру Александру Митрошенкову. Отмечается, что Малахов станет генеральным продюсером ТВ-Хит. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.